Дневник успеха. Я очень давно веду разного вида дневники. Дневник благодарности, дневник состояния, дневник контекстов и самопрограммирования. Еще один очень сильный инструмент – дневник успеха. Как только вы перестаете замечать, признавать и ценить свои результаты, праздновать их и благодарить себя, ваш мозг перестает понимать, зачем нужно стараться, зачем решать сложные задачи, зачем искать выход из непростых ситуаций, зачем привлекать новые возможности в вашу жизнь, раз вы этого не цените. Это то же самое, как если бы партнер дарил вам цветы, подарки и красивые наряды, а вы принимали это как данность. Естественно, спустя некоторое время мужчина уйдет, ведь его не благодарят и не восхищаются его поступками. В бизнесе или в любом другом деле то же самое. Если вы обесцениваете себя и свои достижения, у вас пропадает мотивация, и это не позволяет вам расти, двигаться вперед и вверх. Если вам знакома эта проблема, рекомендую начать вести дневник успеха. Это удивительно простой и потрясающе эффективный инструмент для проработки самообесценивания. Что нужно делать? Каждый день утром, днем или вечером записывать в отдельную тетрадь или блокнот не менее 10 достижений. Почему сегодня вы молодец? Что классного у вас получилось? Какие свершения достойны признания? Это могут быть какие-то маленькие достижения, а могут по-настоящему серьезные успехи. И те, и другие важно записать, зафиксировать для мозга, что вы это сделали, прочувствовать сам факт и поблагодарить себя. Все великие свершения начинаются с маленьких шагов. Как только вы начнете их отмечать и признавать, успех будет множиться, и вы быстрее начнете достигать своих целей. Попробуйте включить этот инструмент в свою ежедневную рутину, хотя бы на месяц, и результат не заставит себя ждать. Рекомендую не только записывать свои достижения, но и перечитывать время от времени свой дневник успеха. Так вы сможете убеждаться в том, как много всего важного вы делаете каждый день, проникаться к себе уважением, обретать уверенность и поднимать самооценку. Сравнивать себя нынешнюю с собой прежней, а не суперзвездой на экране телевизора или блогером-миллионником в телефоне. И видеть, как вы растете, насколько весомее становятся ваши успехи. Как много в мире талантливых и даже гениальных людей, о которых никто не знает. Они знают о них, потому что они сами не признают свои достижения, не говорят о них. Отбросьте дурацкие программы вроде «нужно быть скромнее», «лучше не высовываться», «счастье любит тишину». Гордитесь своими успехами, заявляйте о них. Не только на бумаге, но и в жизни. Проявляйтесь.